Глава 20. Мое сердце во Франции. Пока же злоключения продолжались. В военное время на долю Вудхауза и его жены этих злоключений выпало меньше, чем в мирное. 21 ноября в час ночи за Пелом и Этель приходит в Бристоль полиция. Как впоследствии стало известно Магериджу, в тот вечер на званом обеде у парижского префекта какой-то англичанин, тоже, вероятно, ура-патриот вроде Уильяма Коннора, крепко выпив, заявил, что таких предателей Родины, как эти Вудхаузы, следует незамедлительно посадить за решетку, что и было сделано. Как не породить союзникам-освободителям? «Мы умираем от голода», — написал на клочке бумаги Вудхауз Магериджу из полицейского отделения на Кедар-Дорлеан, куда доставили предателей Родины. Этель в любую минуту может упасть в обморок. Если не считать этих распроклятых радиопередач, против нас у них ничего нет. Здесь сущий ад, старина. Мы целый день просидели на сквозняке на табуретах. Есть нам не дают, ни разу не предложили даже стакана воды. Я не могу умыться, лицо заросло щетиной, как у лешего. Получив это отчаянное письмо, Магарич в тот же день примчался на помощь. Вызволить, однако, сумел только Этель. Та, стоило Магариджу войти в комнату, где сидели на табуретах опасные преступники, очень своевременно закатила очередную истерику, перед которой, а также перед визгливым лаем чудика, делившего с хозяевами и горе и радость, французская полиция оказалась бессильной. Вудхауз же еще 4 дня пробыл в полиции, не понимая, за что его здесь держат, после чего решено было отправить его в больницу, разумный компромисс между свободой и застенком. А коль скоро больницы поблизости не оказалось, то помещен он был в родильный дом. «Война началась у меня с психбольницы», — шутил впоследствии писатель, — «окончилась родильным домом». В родильном доме, где Плама продержали до середины января 1945 года, прижился он быстро. Его, в отличие от невзыскательных рожениц, поместили в отдельную комнату, сносно кормили, давали табак и выпивку и разрешили это либо навещать. «Да хоть каждый день», — буркнул главврач. Под стоны роженец и крики новорожденных писатель сочинял необычайно смешные главы дяди Динамита. Санитарный режим, как видно, способствовал творческому процессу. «Встаю обычно в 4 утра», — описывает писатель свой день Таунэнду 30 декабря 1944 года. «Лежу в постели до 6, потом встаю и кипячу воду в кипятильнике, который одолжил мне один из врачей, потом завтракаю. В 9 приходит консьержка и приносит мне Daily Mail. Когда комната убрана, в 9:30 сажусь писать. Второй завтрак у меня в 9:30. В 4 пополудни в сопровождении надзирателя ненадолго выхожу в сад на свежий воздух. Единственный раз за весь день. С 7:30 до 8 прогуливаюсь по лестничной площадке и иду спать. Свет выключают в 9:50. Медсестры и инспектор очень со мной любезны, и я совершенствую с ними свой французский. Посетители приходят ко мне обычно в 3. Если пишешь роман, то такая жизнь совсем не дурна. И если не пишешь роман, не дурна тоже. Снова 1945 года начинаются скитания. Вудхаузы постоянно переезжают с места на место. В январе, когда Вудхаузы выпустили наконец из роддома, они с женой снимают номер в маленькой сельской гостинице в Барбизоне, в 30 километрах от Парижа. Не успели толком обжиться, как гостиницу реквизировали под штаб союзных экспедиционных войск, и пришлось возвращаться в Париж, но уже не в Бристоль, а в Линкольн, отель поскромнее. Из Линкольна, который тоже вскоре реквизировали, Вудхауз, очень холодной зимой 45-го года, уезжает в Неи к своему старинному приятелю из Дании. А Этель остается в Париже и, проклиная Францию, голод и холод, уж лучше бы спать в метро и, греясь джином и итальянским вермутом в американской библиотеке, занимается поисками квартиры с обстановкой. Отели, как они убедились, ненадежны. Квартира и вполне приличная на авеню Поля-Думе в 16-м округе была, наконец, найдена. Вудхаузам понравились декоративные ткани на стенах, да и дежурный гостиничный быт приелся. Больше же всего понравилась нарочитая, сразу же бросающаяся в глаза несочетаемость обстановки. Большая кровать в стиле Людовика XVI, явная подделка под старину, туалетный столик в том же духе, зеркало под барокко, а также задвинутый в угол красивый флорентийский ларь XVI века с расписной крышкой, дрались с обессонским ковром и стульями и креслами, словно взятыми из современного голливудского фильма. Не успел, однако, Плам вздохнуть с облегчением. «Здесь мы в безопасности, жить можем годами», — писал он в апреле 45-го года Магриджу, как пришлось переезжать опять, в четвертый уже раз за этот год. На этот раз на бульвар Сюше, в 10 минутах ходьбы от Булонского леса. Жена, выбирая квартиру, постаралась на славу, и муж, утомившись от бесконечных переездов, ликовал. «Огромная удача», — писал он 7 декабря 45-го года Таунэнду. «Живешь как будто за городом и при этом пользуешься всеми преимуществами городской жизни. Хожу в Булонский лес каждое утро до завтрака в свитере и спортивных трусах и делаю там гимнастику. Париж хорош тем, что никто на тебя не смотрит, что бы ты ни делал, что бы ни надел. В Париже, может, и не смотрят, а вот в Америке, и тем более в Англии, отношение к Вудхаузу оставалось в 45-м году настороженным». Рейнольдс-младший, умершего Пола сменил его сын Ревир, Вудхауза не обнадеживал и не скрывал, что пристраивать его произведение стало после войны непросто. «И происходит это, — писал он Пламу в июне 45-го года, — отчасти, возможно, главным образом от того, какие чувства вы у нас вызываете. К тому же многие издатели придерживаются того мнения, что ваши книги, в которых описывается довоенная мирная Англия, будут восприняты читателем как нечто нереальное, а стало быть, не смешное». Между тем, весной 45-го года Вудхауз дописывает «Дядю Динамита», а в середине сентября Вудхауза в «Стране чудес» книгу лагерных заметок «Кэмпбук», который, как уже упоминалось, Плам задумал и начал писать еще в Тосте, и все недосуг было дописать. «Никак не могу нащупать верный тон», — жалуется он в письме Таунэнду 13 сентября 1945 года, и поясняет: «Иду на прогулку, и пока гуляю, во мне растет дух неповиновения. Я возвращаюсь домой и пишу пару воинственных страниц, давая понять, что мне совершенно безразлично, будет ли публика ко мне более благосклонна или же нет. Ведь мои друзья со мной, а на всех остальных мне наплевать. Но потом я ложусь спать и, проснувшись, задаюсь вопросом, так ли уж благоразумно я поступаю. И еще в этой книге смешное проникает в описание самые серьезные». Этот трагикомический настрой при описании лагерной жизни Займану, которому Вудхаус послал недописанную рукопись своих лагерных заметок, больше всего и не понравился. Не понравились еще две вещи. «Во-первых, — писал он Вудхаузу, — вы недовольны теми, кто критикует ваши радиопередачи, но причину нападок не объясняете, да и сами передачи не приводите. И, во-вторых, в «Стране чудес» отсутствует самое интересное, что происходило с вами после радиопередач в Германии, а потом в Париже». Обвиняет Займан, и не он один, Вудхауза в том, что тот ни в коей мере не разделяет чаяния английского народа. Займаном Вудхауз не спорит и в конечном счете приходит к выводу, что публикация «Страны чудес» не своевременна, пока Бельзен не уйдет в прошлое. Эта вскользь брошенная фраза дала, кстати, повод обвинить Вудхауза еще и в антисемитизме. Однако с демагогическим заявлением, что он, дескать, ни в коей мере не разделяет чаяния английского народа, согласиться никак не может. «Я признаю свою ошибку», — пишет он Займану 26 сентября 1945 года. «Но вот что меня останавливает. Я готов покаяться, но присмыкаться отказываюсь. Пусть уж лучше меня считают Бенедиктом Арнольдом, но не Урией Хипом». Не знаю, ждали ли в Лондоне от Вудхауза покаяния, но вот книг, написанных за последние годы, ждали точно. В послевоенной Англии Вудхаузу места не было. Вудхаузу, но не его книгам. За деньги в банке в 45-м году отчаянно сражались сразу два столичных издателя — Уильям Коллинз и Герберт Дженкинс, который сначала, не идти же против прессы, склонялся к тому, чтобы с изданием романа повременить. Теперь же пообещал, что не только выпустит в ближайшее время деньги в банке, причем огромным по послевоенным меркам тиражом 20 тысяч экземпляров, но и готов рассмотреть еще три написанных во время войны романа радость поутру, полную луну и весеннюю лихорадку. Пообещать пообещал, но тянет. И вот Хаузу, а еще говорят, что он непрактичен, не может из себя постоять, приходится поставить жесткое условие. Или выпускаете роман в мае, как договорились, или не выпускаете вообще. И ультиматум подействовал, роман вышел в срок. И получил одобрение известного новелиста и критика Виктора Содена Притчета. Вудхаус был польщен, и на панегирик такого авторитета, как Притчет, на ту пору главного редактора журнала «New Statesman», не мог не отозваться. «Думаю, вы можете представить себе, какое чувство я испытал, когда слушал ваше выступление по BBC, ведь согласие на издание этой книги я дал не без некоторой робости», пишет он Притчету 15 июня 1946 года. «Я сравнивал себя с красноносым комиком, которого освистали в понедельник в одном театре, а он имел наглость выступить с тем же номером всего через несколько дней в другом. С виду комик весел и беззаботен, но на душе у него скребутся кошки, ему кажется, будто он только что проглотил целый половник живых мух. Он показывает свой номер, сам же косится на галерку». И тут вдруг, хвала Господу, из партера раздаются аплодисменты. «Будьте счастливы». Вудхаус заметно повеселел. «Так ли уж важно, — пишет он в это время, — что в моих книгах описывается жизнь, которой больше нет. По-моему, читатель на это наплевать, лишь бы было смешно». Повеселел и взялся за брачный сезон. Роман, задуманный еще в 1942 году в Дегенерсхаузене. Тут потребуется небольшое отступление. Брачный сезон, да и радость поутру, задуманные или писавшиеся во время войны, являются собой парадокс, на который обращают внимание многие вудхаусоведы. Чем тяжелее складывалась жизнь писателя, тем смешнее он писал. Отмечает это и сам Вудхаус. «Скажи-ка, твоя жизнь оказывает влияние на то, что ты пишешь?» — задает он вопрос Таунэнду в конце февраля 1945 года. «Моя нет. Я никогда не писал ничего смешнее, чем в эти последние годы, когда жилось мне не слишком весело». Что это? Стремление вытеснить происходящее? Или, как сказали бы психиатры, гиперкомпенсация? Хромой ходит без устали. Как бы то ни было, «Мрачный сезон» — одна из самых смешных книг писателя. Ничуть не хуже фамильной чести Вустеров, романа, считающегося вершиной его творчества. Чего стоит хотя бы хозяин поместья Деверинг-Холл, юный Эсмонд Хаддек, помесь поэта с чемпионом по кикбоксингу, юный джентльмен с байроническим профилем, который чтится показать своей возлюбленной утес под романтическим названием «Обрыв влюбленных» и в то же время присмыкается перед своими пятью престарелыми викторианскими тетушками, пятью злокачественными инфузориями. Или ирландец Пат. В англо-ирландской литературной традиции таких называли «stage Irishman» — «ирландец-комарох». На приеме в Букингемском дворце на вопрос королевы, не хочет ли Пат картофельной похлебки, он, решив, что это блюдо единственное, попросил 6 порций, после чего весь вечер просидел в углу на грани взрыва, держась за живот и громогласно взывая «Лопни мой глаз!» и «Боже ж ты мой милостивый!» Или местный гробовщик Адриан Хаггинс, щупный человечек с мордочкой взволнованной мартышки, который во время концерта в Народном доме развлекал публику воспроизведением раскупориваемой бутылки и льющегося пива. Или такая, например, зарисовка. Чарли, осуждающий, посмотрел на пса, словно тот ел жаркое рыбной вилкой. Вот и в радости поутру Дживс и Вустер, как всегда, демонстрируют отличную форму. Первый — во всеоружии блестящий, пусть и несколько навязчивой эрудиции. Второй — не менее запоминающегося, вопиющего и беззаботного невежества. И в этом позднем романе их диалоги — классика мировой комической литературы. Дживс цитирует 29-й псалом. «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Вустер. «Вот-вот, самое оно. Не вы придумали?» Дживс. «Нет, сэр, не я». Вустер. «Здорово сказано». Вустер. «Фамилию автора не перепутали? Спиноза — это точно?» Дживс. «Точно, сэр». Вустер. «Странная какая-то фамилия. Спиноза, значит. Отмечен книжным клубом как лучшая книга месяца?» Дживс. «Насколько я знаю, нет, сэр». Вустер. Первый раз слышу про писателя, который не отмечен книжным клубом. Дживс, по-моему, ничто так не смиряет душевные тревоги, как полночный сад. Вустер, ха-ха. Дживс, и звезды, сэр. Вустер, звезды? Дживс, да, сэр. Вустер, при чем тут звезды? Дживс, взгляните, небосвод весь выложен кружками золотыми. Вустер, Дживс. Дживс, и самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким херувимом. Вустер, Дживс. Теперь Вудхаус ведет гораздо более активный образ жизни. В будущее, по крайней мере, ближайшее будущее, он, как принято говорить, смотрит с оптимизмом. Последнее, пятое по счету парижское жилье безукоризненно, перспективы дальнейших публикаций радужны. Люди вокруг него все ярче и интереснее. Специальным корреспондентом от Observer в Париж приезжает Джордж Оруэлл, который совсем недавно, весной 45-го, напечатал в Лондоне статью в защиту Вудхауза, из которого Вудхаус теперь видит за что ни день. «Не думаю, что я хоть раз в жизни читал что-нибудь более удачное, чем ваша статья». С искренним воодушевлением пишет он Оруэллу 25 июля 1945 года. «Во всем, что вы пишете о моем творчестве, вы абсолютно правы. Все сказано поразительно точно». В это же самое время Вудхаузу приходит письмо из Нью-Йорка. Один бродвейский театр хочет поставить спектакль по роману «Положитесь на Псмита», другой — возобновить постановку мюзикла «Надо же». Гай Болтон, слава богу, на месте и полон творческих планов, а вот бедняга Керн недавно умер. Вудхауза посещает блестящая, правда, скорее в коммерческом, чем в художественном смысле, идея. «Мне пришло в голову, — пишет он 21 января 1946 года Болтону, с которым не переписывался несколько лет, — что нам с тобой надо написать книгу театральных мемуаров. Называться она будет «Пьесы и стихи Гая Болтона и П.Г. Вудхауза». Это будет увлекательнейшая сага о наших с тобой приключениях в театре с 1915 года. Представляешь, чего только в такую книгу не войдет, сколько анекдотов, выдуманных историй. Когда же весной 1946 года стало известно, что Даблдей собирается издавать «Радость поутру», Вудхаус, все больше склоняясь к тому, что если уезжать из Парижа, то в Нью-Йорк, подали на выездную визу. Одновременно с этим в мае Вудхаус пишет письмо в Variety, в котором выражает надежду, что американский журнал напечатает текст всех пяти берлинских радиопередач. Пусть все увидят, какие они, эти радиобеседы, безвредные. Забавно, что основная мысль этого письма в точности совпадает с зачином раннего рассказа Вудхауса «После школы», в котором о главном герое говорится то, что мог бы сказать на процессе про самого Вудхауса опытный адвокат. Заметьте, я не защищаю Джеймса Датчета и не оправдываю его. Наоборот, я решительно на стороне тех, кто считает, что ему не следовало это делать. Я просто указываю на то, что в этом деле есть смягчающие обстоятельства. Только на это и ничего больше. В июле обе визы, выездная французская и выездная американская, получены. Можно ехать. И не плыть, как встарь, две недели на пароходе, а сесть в самолет и сэкономить уйму времени. Но Вудхаус не торопится. Сначала надо бы дописать брачный сезон, чтобы, как он однажды выразился, было с чем ехать за океан. Да и во Франции ему теперь живется совсем неплохо. «Мое сердце во Франции», — говорит он своему французскому переводчику Бенуа де Фанкому. «Ничего не скажешь. Умел старик сказать приятное».